Славка не умела целоваться, но опыт с лихвой заменяли эмоции. Она прижималась к нему отчаянно, будто он мог ее оттолкнуть, тонула в пронзительной болезненной нежности и захлестывала горючей страстью. Его очки перекосились, и он отбросил их в сторону, обнял Славку за плечи и попытался перехватить инициативу. Пальцы скользнули вверх и зарылись в непривычно короткие пряди. Тут же добавился новый оттенок эмоций — сожаление. Ему нравилось расчесывать ее длинные волосы, а Славка их отрезала. Несколько раз они стукнулись зубами, он напоролся языком на ее острый клык, но не отстранился и не разжал объятий. По оврагу загрохотал поезд, воздух вспорол пронзительный гудок. Но они сейчас не видели и не слышали ничего, что не помещалось в их мире, окрашенном закатными всполохами со вкусом ежевики. Обида все еще немного горчила и оттеняла кисловатый ягодный аромат первой любви. Задыхаясь, Крис отстранился и бережно коснулся зеленой щеки Славки. «Больно?» «Уже нет». «Где это ты так сильно поцарапалась?» Славка тряхнула головой и вместо ответа снова поцеловала Криса. «С Джеком она сама разберется». Одиннадцатая глава. Голова лосося над водой. Крис никогда не примерял на себя образы из фильмов и не встраивал себя в песни, как бы замечательно они ни подходили к его эмоциональному состоянию. Он сам по себе, чужое творчество само по себе. С ним такого наигранного и надрывно неестественного никогда не случится. Это только там, в сериалах, убегают в ночь, заломив руки, и орут признание любви вслед улетающему самолету. Но почему-то вчера именно он, пьяный, бродил под окнами Славки, как герой самого пошлого и бездарного клипа. Вдобавок к потерянному самоуважению он еще и простыл. Теперь вынужден был валяться с температурой и пить вонючий отвар из редьки и молока, от которого скорее понос начнется, чем снизится температура. И зачем только попёрся к Славке? Она же ясно дала понять еще на турслете: все, что было в Старолесовской, — это не любовь. Любовь у нее одна, рыжий, до безобразия счастливый Лука. Крису она не отвела места даже в воспоминаниях. Вычеркнула ежевичный поцелуй, августовскую сумасшедшую грозу и звездное бархатное небо, полное чудаковатых созвездий. Что бы ни произошло в прошлом, он чувствовал, что только Славка могла понять дурманящее состояние, которое дарит ему Хайлайн. Но после слэка на опорах электропередач между ними ничего не изменилось. Как только они вернулись в Краснодар, Славка снова отдалилась, будто не было удивительно острого сближения на высоте. Видимо, оно состоялось только для Криса, а она просто удовлетворила свое любопытство и адреналиновую жажду приключений. Для Криса поделиться высотой было все равно, что отдать почку. Когда ветер обдувал их разгоряченные лица, и Славка дрожала в его руках от предвкушения и страха, он едва не поверил, что все еще можно вернуть. Как оказалось, поторопился с выводами. А позже он припомнил и ее ответ в палатке. Он для нее никто. Увлекшись хайлайном, они едва не опоздали к награждению, хотя успели пройти от опоры до опоры всего по два раза каждый. Славка распечатала стропу удивительно легко, держала равновесие, будто всю жизнь балансировала на тонкой опоре, но на 11-м шаге, практически на середине, все-таки упала. Подниматься со стропы в висе она не умела, поэтому Крис вытянул ее страховочным тросом обратно на станцию. Она промолчала, сделала вид, что ей не страшно, но, помогая перебраться на опору, Крис чувствовал, как колотится ее сердце и как сильно дрожат руки. Потом прошел он, Денис, а после снова забралась с лавка. Оступилась в том же месте, пройдя чуть больше 10 шагов. Больше пройти не успела. Они поспешно сняли слэк, сели в машину и вернулись в лагерь впритык к награждению. Олег Степанович немного отчитал их, особенно Криса. Славке достался осуждающий взгляд с оттенком «От тебя, Непавина, я такого не ожидал». С того дня они ни разу не заговорили. Виделись в институте мельком, если сталкивались в коридоре или фойе, обменивались кивками, как неблизкие знакомые, с которыми вроде как принято здороваться, но не хочется, и лучше сделать вид, что не заметил. В конце ноября заметно похолодало. Начались дожди, нудные и серые, похожие на сумрачную хмарь. Темнело теперь рано. Стропы все чаще натягивали в зале скалодрома. Если погода стояла сухая, выбирались в парк. Но такие вылазки становились редкими, хотя выступать с программой им доводилось и в дождь, и даже в снег. Но тренировки они предпочитали проводить в комфортных условиях, к тому же берегли оборудование. А Славка осталась там, в парке, на солнечном острове. Только теперь без солнца. Какое-то время они вообще не виделись. Крис заподозрил, что она куда-то уехала, и хотя они не общались, высматривать ее в толпе студентов стало его ежедневной привычкой. В их компании часто находилась староста первого курса, Катя, и Крис постоянно боролся с желанием узнать, куда пропала Славка. Если Крису удавалось переключиться на что-то другое, то о ней тут же напоминал Вадим. Идею ее захомутать он не оставил, но уже не горел ею, как раньше, успел трижды влюбиться в других девушек. Он терпеть не мог одиночество и не представлял, каково это — не быть в отношениях. Должен же кто-то строчить ему сообщение и восхищаться им, когда он скачет на стропе. Большую часть времени отнимала подготовка к новогодним выступлениям и разучивание новых комбинаций. И хотя до сессии еще было далеко, преподаватели начали заранее запугивать тестами и угрожать отчислением. Про Демьяна Станиславовича поползли новые слухи. В них фигурировала его бывшая студентка, а сейчас учительница биологии. Крис не знал, как ее зовут, но видел пару раз в компании Славки. Слухам он не верил, но невольно присматривался. Крис не мог не признать, декан умел произвести впечатление, и даже когда он официально состоял в браке, с ним регулярно флиртовали студентки, а теперь желающих окольцевать заметно прибавилось. Крис и не обратил бы на это внимания, если бы они и Катя при нем не обсуждали, что Славка слишком часто забегает в деканат. Катя с наигранным равнодушием рассуждала. «Может, у него традиция такая — со студентками мутить?» «Для первокурсниц он староват», — заметила Аня. Вадим хмыкнул. «Поэтому Славочка на меня не смотрит. Я еще слишком молод для нее». «И не кандидат наук. Мелкая ты рыба», — усмехнулась Аня. Тут даже Крис улыбнулся, хотя подобные обсуждения ему не нравились. Не хотелось представлять Славку в объятиях Демьяна Станиславовича. Дело, конечно, было не в декане, ни в чьих объятиях представлять не хотелось. Несмотря на затянувшиеся дожди, в воздухе пахло зимой. Вдохи стали короткими и колючими, а выдохи разлетались облачками пара. В магазинах появились ароматные мандарины и новогодние украшения. Аня не стала ждать праздника и украсила окно их спальни длинными нитями гирлянд. В институте то и дело обсуждали праздничные мероприятия и долгожданные каникулы. Все чего-то ждали. Вот и Крис с Вадимом готовили выступление в костюмах Дедов Морозов. А вчера он неожиданно увидел ее в выдре с книжкой. Забежал туда перед тренировкой, согреться. Взял большой стакан капучино и сел за единственный свободный столик. Так получилось, что в паре метров от Славки. Поймав его взгляд, она сначала отвернулась, потом нехотя кивнула и снова уставилась в панорамное окно. Ясно показала, что не хочет общаться. Он нарочно медленно пил кофе и смотрел на Славку. Она не сняла пальто, только расстегнула. Так и сидела в нем поверх длинного бежевого платья в мелкий бордовый цветочек. Это платье он когда-то видел на ее маме, а теперь оно досталось Славке. Такая она была странная и трогательная в этих грубых, почти мужских ботинках и толстых шерстяных колготках, абсолютно неженственных, но должно быть очень теплых. Он когда-то думал, что ее невозможно вытащить из леса. Она и сама так говорила, а оказалось, возможно, и город ей тоже к лицу. Из нее получилась неплохая городская сумасшедшая. Славка натянула рукава пальто до самых кончиков пальцев и грела ладони о чашку с чаем, слегка постукивала короткими неровными ногтями по керамическим бокам кружки. Он вспомнил, как целовал ее тонкие пальцы, коричневые от орехового сока, как касался губами худых запястий и жестких, почти всегда исцарапанных ладоней. Его маниакальная брезгливость никогда на нее не распространялась. Он ни разу в жизни не ел с вилки, упавшей на пол, никому не позволял кусать его бутерброд и не делил кружку даже с Аней, но пил родниковую воду из грязных ладоней Славки и доедал после нее не полностью рассосанный леденец. Перед ней на столике лежал простенький телефон. Но она не обращала на него внимания, не брала и книг с многочисленных полок. Она рассматривала людей за окном. И это тоже было в духе Славки. Она любила получать эмоции не опосредованно, а сразу из источника. Крис нащупал в кармане свой мобильный. Номер Славки он заполучил еще после турслета, но ни разу ей не позвонил. Был у него и адрес, но он его не записал, просто выучил наизусть. Правда, не думал, что когда-нибудь воспользуется этим знанием. Весь оставшийся день он все время возвращался мыслями к Славке и тонул в какой-то острой первобытной тоске, похожей на зыбучие пески. Чем больше думал, тем сильнее его засасывало в черную пропасть вины и горечи. Как же все по-глупому у них получилось. Но, вспоминая каждый раз их последнее лето, он понимал, что по-другому бы не поступил. На самом деле, он думал, что никогда больше не увидит Славку. Отрезал прошлое и смирился. За ужином он постоянно выпадал из беседы, вертел в ладони игральные кости и вяло ковырял вилкой в салате. Обсуждали январские каникулы и предстоящую поездку. «Я еще в октябре забронировал, иначе цены там, как в Эмиратах». Аня подала Крису хлеб, коснулась его руки. «Научишь меня кататься на лыжах?» Крис вздрогнул, рывком вернулся в реальность. «Да я сам два раза в жизни на них стоял. Умею только падать». Он нахмурился, понял, что пропустил информацию о дате поездки. «До какого числа мы будем в Сочи?» «Со 2 по 8 января. Мы же даты специально согласовывали, чтобы всем было удобно». Аня кивнула. «Да, у меня первый экзамен как раз 10-го. И у Криса тоже». «Мне 6-го нужно быть в городе. У нас выступление в торговом центре». Крис звякнул кубиками и спрятал их в карман. Григорий Николаевич раздраженно отбросил вилку. «Что еще за выступление? Это же Рождество, семейный праздник. Мы только неделю назад договорились. Я не могу отказаться. Это хорошие деньги, да и Вадима не могу подвести». «А нас подвести ты, значит, можешь». «Пап, не начинай. Никого я не подвожу. Я с вами буду на один день меньше». «Но не в Рождество», — заметила Милана Евгеньевна. Аня осуждающе покачала головой. «Мам, ну что ты подливаешь масло в огонь? Мы неделю будем вместе. Что значит один день? Он же не просто так уедет». Григорий Николаевич явно нехотя отступил. «Ладно, за рулем осторожнее». Крис ушел из-за стола раньше всех. Делить спальню с Аней ему нравилось, но у этого сожительства был существенный минус. Он не мог остаться в одиночестве. Пока еще ужин не закончился, он надел куртку и, заглянув на кухню, торопливо доложил. «Я быстро, по делам к Вадиму». «Там дождь!» «Я видел». Он демонстративно накинул на голову капюшон. «И я на машине». Выйдя на улицу, Крис не сразу направился к Ниве. Какое-то время стоял под козырьком подъезда и таращился в телефон. Палец завис над номером Славки, но Крис не двигался, смотрел на одно единственное слово — «шиотит», как на метку карты, указывающую, где зарыт клад. Позвонить хотелось до нестерпимого зуда, но он потушил экран и, спрятав мобильный в карман, пошлепал к машине. Дождь хлестал и просачивался под куртку, капюшон едва спасал голову, кроссовки промокли сразу же. Отблески фонарей в лужах обманчиво изображали из себя асфальт. Крис сразу же набрал полную кроссовку мутной воды и чертыхнулся. Сидя в теплом салоне, он нашел номер Сергея. Друг, на крайний случай, всплывал в жизни Криса редко, но всегда в необходимый момент. Он ни о чем не спрашивал, никогда не стыдил и не учил жизни, просто тащил в компанию и стирал ему память новыми впечатлениями и алкоголем. Иногда Сергей сам звонил Крису, и тогда предугадать, где они окажутся утром, было практически невозможно. Крис дождался соединения и сразу же поздоровался. «Привет». В ухо ударила громкая музыка, Сергей говорил с кем-то другим, а потом без приветствия обратился к Крису. «У тебя есть пупки для текилы?» «Что?» «Текила есть, соль, лимоны тоже, а девушек не хватает. У тебя есть?» «Нет», — недоуменно протянул Крис. «Хреново, мой друг, когда нет пупка для текилы». «Наверное. А можно без текилы?» «Приезжай, мы тут у Ярика зависаем». Порция басов и радостных воплей смазала последнее слово. «У кого? Пиши адрес». Крис не собирался пить, тем более за рулем. Но в итоге машину оставил у подъезда и все-таки познакомился с текилой. Правда, без пупков. Вроде пил немного. Приехал вообще не за этим. Просто сидел в компании незнакомых людей и наслаждался тем, что не нужно держать лицо и отвечать на дотошные вопросы. Сергей неплохо бренчал на гитаре, очень точно подражая Высоцкому. Потом играли в бункер, и Криса выперли из укрытия как самого бесполезного для выживания. Ему досталась роль старика с аллергией, умением выразительно читать стихи и запасом гитарных струн. Несколько раундов Сергею удавалось удерживать Криса в игре как раз за счет струн, но потом с ним все же распрощались. Пройдясь по квартире, Крис снова выпил текилы. Никакого другого алкоголя не нашлось. Оказывается, он попал на текила-пати. Его немного повело, но не настолько, чтобы потянуло в драку или сон. Грусть сначала посветлела, а потом наоборот, стала тяжелой и непроглядной, как предрассветные часы в ожидании казни. Крис вышел на лестничную клетку, чтобы проветриться, а потом вернулся за курткой и, никому не сказав, просто ушел. На улице все еще хлестало, лило и булькало. Время нельзя было назвать ночью, едва перевалило за 8 вечера. Но город в размазанной дождем иллюминации ощущался именно ночным и промозглым, как фойе больницы. Он вообще не думал, что попадет к Славке, просто брел, а потом увидел знакомое название улицы и дальше пошел уже целенаправленно. Несмотря на холод и освежающий душ, хмель не выветрился. Криса слегка шатало, и в теле бродила пузырящаяся энергия из разряда «все по барабану» и «море по колено». Шел недолго. И сначала даже думал, что близость вечеринки к дому Славки — это вселенский знак, пока не увидел саму Славку. Ее рыжего и еще одну парочку в освещаемой беседке напротив многоэтажки. Он не слышал, о чем они говорили, дождь заглушал голоса. Но видел очень хорошо, при этом сам оставался невидимым. Славка держалась за руку Луки, склоняла голову и терла щекой о его макушку. Крис тут же мстительно отметил, что как пара они нелепо смотрятся, Она выше рыжего как минимум на пол головы и выглядит старше. Он был совсем как подросток, щуплый, конопатый и вообще мелкий. Крис раздраженно дернул головой. И выбрала она его, щуплого и конопатого. Разговор, судя по всему, закончился, парочки разошлись. Славка, не стесняясь зрителей, поцеловала Луку в губы и, схватив за руку, потащила в сторону подъезда. Другая парочка тоже покинула беседку, но в дом они не пошли. Обошли Криса, едва не зацепив, и сели в машину. Дождь немного затих, пузыри на лужах стали реже и крупнее. Из лоскутов разодранного неба выплыл остроконечный месяц. Крис скинул капюшон и, приблизившись к дому, принялся ждать, в каком из окон загорится свет или мелькнет знакомый силуэт. На втором этаже уже светилось несколько окон. Рядом с предпоследним от угла дома вспыхнул еще один квадрат. Славка сдвинула штору, но закрыла проем не полностью и какое-то время стояла, глядя в темноту, будто почувствовала пристальный взгляд. В принципе, в это легко было поверить, учитывая, что она дочка жутко мудрой, как сфинкс Зофьи. Славка все время говорила, что она не ведьма, но что-то жуткое и необычное ощущалось в ней с первого взгляда, и это что-то иногда отражалось в глазах, таилось в улыбке, проскальзывало в ее любимых странных словечках. Крис не вышел на свет, но и не спрятался. Стоял и смотрел с вызовом и ожиданием, чуть ли не вслух произнес: «Увидеть меня». Снова закрапал ситный дождик, холодные капли ручейками побежали за шиворот и по лицу. Крис накинул капюшон, но не спрятался под козырек подъезда и не ушел домой. Несколько часов бродил под окном как маньяк, поглядывая на окно, в итоге окончательно протрезвел. Домой вернулся на такси, когда уже все спали. Стянул насквозь промокшие вещи и долго отогревался в душе. Не отогрелся и утром проснулся с температурой. Он не ошибся. Славка почувствовала взгляд. Правда, не смогла распознать его обладателя. А точнее, подумала не на того человека. Днем в толпе студентов около института она снова увидела Джека. Поспешила спрятаться в выдре и уже оттуда следила за ним, пока он не ушел. А сейчас из темноты на нее кто-то смотрел. И этот взгляд пробирал до косточек и выхолаживал внутренности, призывал спрятаться или напасть. Обычно Славка предпочитала второе, но сейчас задернула штору поплотнее и выключила верхний свет. Лука разложил кресло и принялся стелить простыню. Славка сгребла покрывало с кровати вместе с лежащими на ней вещами и все одним комом бросила в угол. «Зачем ты каждый вечер раскладываешь кресло? Даже твоя невнимательная мама уже все заметила». Рыжик застыл, залился румянцем. «Блин, не знаю». «А я знаю. Это ты для себя делаешь». Лука сел на край постели и обреченно согласился. «Да, типа я не жду, что ты придешь и вообще против. Вот даже кресло себе стелю отдельно. Спасибо, что напомнила, какой я слабак». «Почему слабак? Мы любим друг друга». «Слав, здесь нет Лили и Сани. Не надо играть». Славка вспыхнула. «Я не играю!» «Не кричи. Дашка уже спит». Славка вмиг потухла, зажала рот ладонью. Вечером в беседке она не притворялась. Ну, разве что чуть-чуть переигрывала, чтобы Лиля не заметила, что Рыжик еще тлеет прежними чувствами. Пусть видит, что у него есть пара, и начхать ему на первую любовь. Славка не трогала Рыжика. Пусть себе стелит хоть в шкафу, хоть в подъезде. Все равно она ночью к нему придет. И он ее пустит. Никуда не денется. Вернувшись после турслета, она совершенно точно решила вычеркнуть Криса из своей жизни. Он неудобный, как узкий башмак. Он страшный, как смерть ребенка. Он непонятный, как высшая математика. А еще он сероглазый. И вообще, нужно удалить его номер. Славка взяла мобильный, пролистала список контактов. Он блуждал в ее телефонной книжке набором цифр. Она задумалась, уже приготовилась стереть историю звонков, но вместо этого добавила в контакты и подписала «Шинук». Пролистав вниз, увидела, что все ее постыдные тайные звонки, сделанные на этот номер, тоже обрели имя. Она резко поднялась, едва не отбросила телефон. Рыжик удивленно на нее посмотрел. «Что случилось?» «Чисто гипотетически. Если кто-то тебе звонил с незнакомого номера, а потом ты записал этого человека, предыдущие звонки тоже высветятся с именем? Или они останутся цифрами?» «Вроде везде будет имя». Славка упала на кровать, закрылась своими волосами, а сверху еще до самой макушки натянула одеяло. «Блин!» Лука ухмыльнулся. «Чисто гипотетически». Ночью она пробралась к Луке, обняла его со спины и уткнулась носом в теплую макушку. Лука заерзал, но не оттолкнул. А утром они оба проспали. Открыли глаза, когда комната наполнилась светом, и сразу поняли, что бежать, сломя голову на пары, уже поздно. Славка потянулась и прислушалась к звукам квартиры. «Твой папа уже точно на работе. Странно, что они нас не подняли». «Шпингалет», — напомнил Лука и нащупал телефон. «Семинар пропустил. Черт». Славка нахмурилась. «Дашка стонет». «Проснулась, наверное». Они снова прикрыли глаза и переплелись руками и ногами. Спустя 10 минут Славка обеспокоенно приподнялась. «Громче хнычет. Нет, уже плачет». Они одновременно подскочили и ринулись к двери. Славка схватила со стула рубашку Рыжика и накинула поверх сорочки. Лука остался в трусах. Дашка лежала в переноске, но почему-то на полу и на боку. Уже не плакала, а ревела в полный голос. Андрей Викторович действительно ушел на работу еще рано утром, но в комнате вообще никого не было. Людмила Георгиевна никогда не оставляла дочку вот так одну, да еще голодной. Славка подняла Дашу, прижав к себе, попыталась успокоить, но та разревелась еще сильнее, начала захлебываться истерикой с икотой. Лука чуть отодвинул ее голову от плеча Славки. «У нее пятно красное на лбу. Думаешь, ударилась?» Лука перевел взгляд на валяющуюся переноску. «Может, она упала?» Он ринулся в спальню, уже оттуда крикнул. «Одевай Дашку, поедем в детскую больницу!» Славка часто гуляла с Дашей, хорошо знала, где лежат ее вещи, и справлялась с одеванием легко и быстро. Обычно девочка не капризничала, и Славка напевала песенку, проговаривая каждую часть тела. «Обуваем ножку, прячем в рукав ручку». Вручив одетую Дашу Луке, Славка надела вчерашнее платье. Влезла в ботинки на босу ногу и, не расчесываясь, ринулась к вешалке с верхней одеждой. Лука вызвал такси, еще когда одевался сам, ждать машину не пришлось. Даша плакала, но уже тише и как-то устала, а потом и вовсе уснула. Лука и Славка встревоженно переглянулись. «Это нормально? Я откуда знаю? Позвонил маме?» Лука нащупал в кармане телефон. «Звонил, она трубку не берет. Я ей сообщение оставил». «А папе?» «Папе не сказал. Пока не сказал». В больницу они влетели взъерошенные и перепуганные, регистратуру проигнорировали, пока неслись по коридору, узнали, как попасть к детскому врачу, и сразу же влетели в толпу ожидающих. Славка устремилась к двери, но ее одернули за пояс пальто. «Девушка, тут вообще-то очередь! Нам срочно, ребенок упал!» «У нас тут у всех срочно!» «Ага, упал! Спит ваш ребенок!» Лука пригвоздил ответившую женщину взглядом. Славка добила своими черными глазищами, и та уже не так строго сказала. «Ну, если срочно, идите». Едва из кабинета вышел пациент, Славка чуть ли не вбежала туда, а Лука захлопнул двери. В спину им понеслись неприятные слова. «Нарожают, а потом не знают, что с детьми делать». Врач не стал выяснять, где документы и почему без записи, взял спящую Дашу и переложил на пеленальный столик. Покачал из стороны в сторону, заставляя проснуться. Даша открыла глаза, увидев незнакомое лицо, сначала скривилась, но потом перевела еще сонный взгляд на Луку и улыбнулась. Славка указала пальцем на красное пятно на лбу. Она ударилась. «Вы не видели, как?» «Как ударилась? Нет. Увидели уже пятно». Доктор понаблюдал за Дашей, осмотрел голову. Она сначала улыбалась, но потом снова захныкала. Лука взял ее на руки и обеспокоенно спросил. «У нее сотрясение, да?» «На данный момент я не вижу поводов для беспокойства. Понаблюдайте за ней. Если будет после кормления обильно срыгивать, часто плакать, плохо спать или если набухнет родничок, то сразу же приезжайте в больницу». Славка зябко потерла ботинком голую голень, запахнула пальто. «А почему она так плачет?» «Голодная, потому что. Эх вы, родители!» Он кивнул в сторону Луки. Даша присосалась к его руке и громко чмокала на весь кабинет. Домой они вернулись озадаченные и возбужденные. Лука то и дело звонил маме, но она так и не взяла трубку. Славка качала Дашу, та тыкалась в плечо и елозила влажным ртом, явно искала грудь. Влетев в квартиру, они замерли на пороге, едва не столкнувшись с Людмилой Георгиевной, снимающей куртку. Она посмотрела на них каким-то затуманенным рассеянным взглядом, собственную дочку вообще не заметила и прошла в спальню. Славка побежала на кухню готовить смесь, а Лука побрел за мамой. Вернулся расстроенный и озадаченный. «Я не знаю, что с ней. Говорит, ушла в магазин, захотелось погулять, подышать осенью». Славка так и стояла в пальто, кормила Дашку на весу, поджимая то одну, то другую босую ногу. «Она забыла про Дашу?» Лука забрал у нее сестру. Сам продолжил кормить. «Ты вся продрогла. Иди переоденься и надень носки». Славка заглянула в комнату и увидела Людмилу Георгиевну у окна. Та задумчиво рассматривала голые деревья и плавно дирижировала рукой, будто слышала мелодию. Славка вздохнула. «С этим пора что-то делать». Чувство вины сожрало ответственность и уже начало поглощать любовь к Дашке. Вечером в тот же день с Лукой договорились найти психолога для Людмилы Георгиевны. А Славка для себя решила, что ночью попробует войти в сон и выдернуть чёртово чувство вины через подсознание. А если не выдернуть, то хотя бы притоптать. Несколько ночей подряд Славка перестраивала сны Людмилы Георгиевны. Подходила с разных сторон. Пыталась напомнить, как хорошо им было с отцом Луки, поднимала из забвения хорошие воспоминания. Но после таких снов стало только хуже. На Дашу она теперь смотрела как на помеху и чуть ли не причину краха ее благополучия. Тогда Славка попыталась вытянуть все нити страха и оставить сон игрушечно-детским. Временно это помогло. Но через ночь подсознание выдало такой колоритный кошмар, что Славка сама испугалась. Людмила Георгиевна выбрасывала из окна вещи, а внизу стояла ее семья. Даже Дашка стояла на своих кривых, пока еще непригодных для этого ножках. Они ловили разные предметы. С собой. Кому-то прилетело в голову, кому-то в глаз. В Луку попала ложка для обуви, вонзилась в живот. Андрей Викторович принял на себя все летящие ножи и теперь напоминал игольницу. Дашке снесло голову кастрюлей. Славка попробовала зайти с другой стороны и сплела кошмар, в котором Людмила Георгиевна всю ночь спасала Дашу то от машины, то из морских волн, то от горячего утюга. Как ни странно, это сработало. Людмила Георгиевна встрепенулась, вспомнила, что у нее есть маленькая дочка, и ее нужно не просто любить, но и оберегать, и кормить. Пока Славка сражалась с острым и ядовитым чувством вины через сны, Лука действовал классическим методом и нашел психолога. Убедил папу, что это необходимо, и теперь возлагал на хваленого специалиста большие надежды. Славка его понимала. Ему очень хотелось верить, что их семью можно спасти. И семью, и маму. Может, помог психолог, а может и Славка, но Людмила Георгиевна стала немного походить на прежнюю себя. Хотя зависание и взгляды в пустоту не прекратились, и время от времени она остервенело стучала по клавишам, а ночью во сне поджигала рояли. Битва с оглушающим чувством вины пока еще не закончилась. Но Славка не сдавалась, и каждую ночь выходила в кошмары Людмилы Георгиевны как на работу. В середине декабря Маляка наконец-то собралась в гости к Зофье. Волновалась, спрашивала, что принято дарить ведьме и чем расплачиваться за гадание. «Мой отец брал деньгами. Вот так банально. А твоя мама не потребует мою печень или глаз Кирилла, тот, который черный?» «Возможно. Но готовь и почку». Кирилл усмехнулся, уложил на заднее сиденье рюкзак с термосом и бутербродами. «Если что, глаз я не отдам». Выехали рано, и к обеду уже были в Абинске. Лука очень хотел поехать с ними, но побоялся оставлять маму одну. Переживал и за Дашку. Славка пообещала, что передаст от него большой горячий привет, а из Старолесовской привезет всяких домашних вкусняшек и его любимое крыжовенное варенье. Впервые с начала декабря ударил мороз. Точнее, морозец. Заледенил грязь, прикрыл все еще зеленую траву белесой колкой манкой. Поворот в Старолесовскую Кирилл не пропустил, хотя он появлялся в проплешине между деревьями неожиданно, как вспышка. Заехав на мост, он обернулся к Славке. «Хоть бы знак поставили». «Знак есть». «Вон», — указала Славка. «Странно, что ты поворот увидел. Обычно не местные мимо едут. Это все твой черный глаз, не иначе». «Я за него теперь еще больше боюсь». Кирилл картинно закрыл пол лица ладонью и изобразил испуг. По деревне ехали медленно. Маляка, прилипнув к окну, разглядывала дома и деревья, выворачивала шею, провожая взглядом старолесовцев. Чуть ли не в каждом дворе сгребали листья и палили костры. По улицам полз горьковатый дымный туман. Удивительно обильно цвели палисадники, опушенные мелкими астрами всех оттенков. «Такое ощущение, что тут еще осень. Смотри, засахаренные выни и пушистые одуванчики, а трава вообще зеленая. А цветов сколько!» Кирилл притормозил на площади. Маляка выбежала, забросила в колодец желаний горсть монет и сразу же вернулась обратно. Славка усмехнулась. «Быстро ты! Так я еще дома все придумала, и за Этьку, и за себя!» Проехали еще несколько улиц и вырулили на подмороженную грунтовку с застывшими грязевыми кратерами. Слева вдаль уходили ряды виноградников. На голых кустах то тут, то там висели гроздья фиолетового, почти черного винограда. Справа монолитной громадой, похожей на восставшее цунами, темнел мрачный лес, частично голый, частично желтый, но большей частью изумрудно-пушистый, благодаря мху и хвойным деревьям. Пахло особенно остро — дымом, сырой землей и терпкой древесной смолой. Маляка отцепила взгляд от почерневших неубранных стеблей подсолнухов. «Ты маме сказала, что мы приедем?» «Да», — позавчера звонила тетя Луки. «Она местный почтальон. Должна была сегодня предупредить». Славка взволнованно сжала коленями сложенные ладони. Ей очень хотелось, чтобы Маляка понравилась маме, а мама — Маляке. Зофья обожала необычных людей. Ярких, неординарных, неудобных и вывернутых талантами наружу. Она как-то сказала, что за талант готова человеку простить все, что угодно. Даже убийство, если того требует искусство. Славка тогда была маленькая, но почему-то эту страшную фразу запомнила, будто мама призналась, что закопала парочку невежд, не оценивших должным образом акварели или сонеты. Кирилл объехал очередную, чуть заиндевевшую грязевую яму и бросил взгляд на Славку. «Как ты в школу добиралась? У вас же есть школа?» «Есть. Когда сильно развозила дорогу, я дома сидела, а так обычно в сапогах. Тут у всех есть резиновые сапоги. Основное средство передвижения. А еще на лодке. Если идти через лес по мерцающим тропкам, то ближе и не грязно. А черная кошка у вас есть? Индюк есть. Кстати, черный. Ну, конечно. Какая кошка, если можно завести индюка? Его же потом съесть можно. Кошку тоже можно съесть. Малика на секунду застыла, а потом рассмеялась. Этька, поворачивай обратно. Что-то мне уже не хочется в логово ведьмы. Зофья встречала их у дуба, накинув на плечи яркий шерстяной платок. Славка выбралась из машины, не дожидаясь ее полной остановки, и бросилась к маме. Стиснув в объятиях, уткнулась носом в холодные гладкие волосы и затихла. Зофья погладила ее по спине и поцеловала в висок. «Неповин моя приехала!» Она отстранилась и оглядела гостей. «Проходите». Ведьма усадила их за стол в маленькой кухоньке и, перебрав баночки на полке, поставила чайник на плиту. Напоила чаем с крыжовенным вареньем и только тогда завела беседу. Говорила мало, больше слушала и рассматривала диковинных гостей. Славка ерзала на табуретке, то и дело убегала в свою комнату, приносила оттуда пыльных пластилиновых монстров. Зофья переводила взгляд с Маляки на Кирилла, точнее, перекладывала. Настолько тяжелым он казался всем, кроме Славки, смотревшей так же. «Ты сама знакома с картами. Зачем тебе мое гадание?» «А у тебя глаз колдовской. Он видит глубже и другое». Маляка толкнула мужа плечом. «Я же говорила, что у тебя жабий глаз. Чем нам расплатиться?» «Дни у вас не возьму». Она задумалась лишь на мгновение. «Отдай свое умение читать карты». Маляка растерялась, явно не ожидала такой цены. «А может, оно мне нужно?» «Оно тебе не нужно», — уверенно отрезала Зофья. «Я могу подумать?» «Нет». Кирилл сжал ладонь Маляки. «Может, лучше я заплачу?» Зофья снова переложила взгляд. Оглядела Кирилла въедливо и тщательно, опять повернулась к Маляке. «Нет, у тебя нет того, что мне нужно. Глаз, к сожалению, не вынуть». Славка засмеялась. «Мам, не пугай их!» «А ты сходи, погуляй», — сказала Зофья. Славка ожидала этих слов, поэтому не сопротивлялась. Накинув пальто, вышла во двор. Горшки с геранью переехали на веранду, их место заняли лиловые и розовато-сиреневые октябринки, яркие и сочные, несмотря на первые заморозки. Дуб усыпал траву и качели багряными листьями, бесстрашно встречал холода, рассадив на голых ветках ворон. Славка прошлась по заиндевевшей лужайке и подозвала индюка. Он распушился, раздулся от удовольствия и закликотал. Насыпав ему гороха у дощатой стены, Славка толкнула приоткрытую дверцу сарая. Судя по всему, мама устроила тут уборку. Вещей не стало меньше, но лежали они по-другому. В таком порядке найти что-то было сложнее, чем в привычном бардаке. Славка погремела сложенными в стопку ржавыми кастрюлями, прошла вглубь. На трехногом стуле обнаружилась вышитая бирюзовым бисером тесьма с остатками черных перьев. Она осторожно коснулась прохладных стекляшек и отдернула руку. Сердце болезненно ёкнуло, и Славка застыла, как сказочная принцесса, оцарапавшаяся о веретено. Откуда вообще взялся этот обрывок Роуча и почему он разорванный? Бросив перья на стул, она вышла из сарая и столкнулась с Кириллом. Он неловко улыбнулся. «Меня тоже выгнали». Маляка согласилась? «Сторговались, скажем так». Ожидая окончания сеанса гадания, они метали топор в стенку сарая, разрисованную белой краской. Точнее, метала Славка, У Кирилла топор влетал то плашмя, то рукоятью. Он злился, на Славку поглядывал с восхищением. «Ты мне напоминаешь одну девочку. Только ты лесная, а она морская. Вы обе стихийные и внезапные». Кирилл говорит о главной героине романа «Анасейма» — Марине. «Это ты своим черным глазом рассмотрел?» «Ага». Славка снова метнула топорик и поправила съехавшее с плеча расстегнутое пальто. «Как ты понял, что любишь Маляку?» Кирилл не удивился вопросу, задумался. «Не знаю, мы знакомы с детства. Скажу тебе по секрету, эту бандитку порой сложно любить». Мама говорит, когда легко, это не любовь. У любви много граней, и они все острые. Кирилл покачал головой. «Я не согласен с твоей мамой. Любовь должна быть теплой и уютной, спасающей и защищающей. Как бы сложно ни было с Малякой, большую часть времени мне с ней именно так. Она мое отражение и моя причина улыбаться». Славка хотела поспорить, но вспомнила солнечного Луку с искристыми янтарными глазами. «Первая любовь». Ее голос сорвался и охрип. Горло снова пережало спазмом. Такое бывало и раньше, когда Славка в гневе выкрикивала проклятие, и случилось полчаса назад, когда она коснулась черных перьев. Кирилл постучал ее по спине. Славка прокашлялась, но предложение не закончила. На крыльцо вышла Маляка, нашла их взглядом и махнула рукой. «Все, дело сделано. Я больше не хироманша. Теперь нужно оценить ваши развалины и музей». Снова поехали через деревню. Славка показала дорогу к руинам поместья и рассказала, как выбраться к шестому мосту. Оставив их без сопровождения, пешком вернулась домой. Зофья уже убрала со стола, завела все часы в доме и, ожидая дочку, плела лоскутный коврик. «Рассказывай». Славка заволновалась, сразу вспомнила Криса и свои странные чувства. «Откуда ты знаешь, что я хочу что-то рассказать?» Зофья приподняла тонкую бровь. «Не знаю что, но знаю, что хочешь. И это тебя сильно тревожит». Славка отвернулась, врать маме не имело смысла. Но, к счастью, ее волновал не только Крис. «Мам, как убрать вину?» «Никак. Не может такого быть», — возмутилась Славка. «Страх можно, стыд тоже можно». «А вину?» «Нет», — перебила Зофья. «Ее можно только принять и простить себя. Других вариантов нет». Она прошла в гостиную и, открыв шкаф, принялась перебирать длинные платья. От ткани веяло сладковатым ароматом лаванды и пыльным застарелым запахом давно не ношенных вещей. Славка вынула любимое бежевое платье с кружевами на квадратном воротнике. Раньше оно было ей велико, а сейчас, наверное, стало впору. Правда, в груди все равно будет свободно болтаться. «Это можно?» «Бери». Славка уткнулась носом в ткань, глубоко вдохнула и подняла взгляд на маму. «А ты знаешь, куда уехал Джек?» Зофья чуть сощурилась, вытянула с полки, словно змею за хвост, длинный антрацитовый шарф с шелковыми кисточками. «Почему ты о нем спрашиваешь?» «Мне кажется, я его видела в Краснодаре, недалеко от института». «Я не знаю, куда он уехал, но, может, он там учится?» Славка застыла, а потом хлопнула себя по лбу. «Чёрт, а вдруг?» «Я и не подумала». Зофья вынула еще одно платье, тоже с кружевом, темно фиолетовое почти черное, но при этом не мрачное, а скорее торжественное. «И все же, почему ты спрашиваешь?» «Мне кажется, он приходит ко мне во сне». Славка разгладила тонкую прохладную ткань и, дождавшись кивка, приложила платье к себе. «Красивое. Можно?» «Можно. Ты уверена, что он?» «Не уверена. Лица я не вижу». Славка покружилась, прижимая платье к груди. Резко остановилась напротив мамы. «А может, это мой папа?» Зофья застыла на несколько секунд. Оглядела лицо Славки, светящееся ожиданием чудес и счастья. Ее до сих пор удивлял в ней контраст. Она плела жуткие кошмары, мстила несдержанно и страшно, если ненавидела, то всей душой, но могла полюбить за улыбку и простить за искренний порыв. Даже не поступок, а желание его сделать. Когда-то в юности Зофья была такой же категоричной и звонкой, скорой на расправу. Ни о чем, что случилось в ее длинной жизни, не жалела. Но за быстроногую летящую Славку боялась и понимала, что ей нужен якорь. Повернувшись к шкафу, она пошарила рукой на верхней полке и достала вышитый бисером кошелек. Металлическая застежка звонко щелкнула, открывая взгляду необычные украшения в виде насекомых. Но не они интересовали Зофью. «Держи». Она вытянула клочок тетрадного листа и развернула. «Это номер телефона». Славка охнула. «Номер папы?» Почему-то неведомый отец ей представлялся чуть ли не сказочным персонажем в набедренной повязке, верхом на коне, с соколом на плече. И, конечно же, без телефона. «Нет, номер твоего брата». «У меня есть брат?» «По отцу. Правда, может, он сменил номер. Он у меня уж 2 года лежит». «Мам!» Славка возмущенно фыркнула. 2 года? И ты мне не сказала?» «Раньше не надо было». Она запнулась. «Сейчас твой брат в Краснодаре». Славка вчиталась в побледневшие цифры, сжала бумажный обрывок в ладони. «Как его зовут?» «Максим. Не обольщайся, он о тебе не знает. И неизвестно, какой он человек. Подозреваю, что необычный. У него тоже могут быть способности от отца. Я его не вижу на картах. Он для меня закрыт». Славка кинулась к маме, крепко обняла и поцеловала в щеку. «У меня есть брат!» «Да что ты заладила? Есть, есть. Может, и не один». Они одновременно услышали, как подъехала машина. Зофья бросила взгляд в окно. «Это твои друзья». Она достала еще одно платье и шерстяной платок, сложила стопкой и всучила Славке. «Возьми варенье для Луки и чай для его мамы. Вину он не снимет, но угомонит нервы. А ты туда не лезь. Сделаешь только хуже. Она должна сама справиться. И еще. Оставь в покое Луку». «Луку?» Славка растерялась. «В смысле оставить? Я его люблю». «Во-первых, он тебя не любит. И ты любишь не его. Ты любишь любить. Он тебе попался как громоотвод. Ты не его судьба. Он рассветный, а ты закатная». Славка прокручивала эти слова всю дорогу домой. Маляка поглядывала на нее в зеркало заднего вида, но не тормошила. С Кириллом они перебрасывались короткими фразами, будто договаривали предложения и понимали друг друга даже через такие куцы и обрывки реплик. Славка давно заметила эту их манеру разговаривать и немного завидовала умению общаться глазами и интонациями. Едва Славку высадили у дома, она переложила все вещи в одну руку и сразу же набрала номер с клочка бумаги. Пару раз ошиблась цифрой, никак не могла попасть по нужным кнопкам. В ожидании соединения сгрызла ноготь большого пальца, а когда прозвучал щелчок, чуть не выбросила телефон. «Алло?» Мужской голос прозвучал мягко и немного игриво. Славка шумно выдохнула. «Мне нужно с тобой увидеться». Повисла пауза. «Только не говори, что ты от меня беременна». «Что? Нет, тьфу на тебя». Из трубки послышался смех. «А, тогда ладно. Давай увидимся». Голос из телефона. «Кто ты вообще?» Славка замялась. «Твоя сестра». «Мимо. У меня нет сестры». «По папе». Снова повисла пауза, в этот раз продолжительнее и глубже. «Как тебя зовут, сестра?» «Славка». И почему-то поправилась. «Мирослава». «Ты где?» Славка огляделась. «На улице». «В каком городе?» «Краснодаре». «Считай, тебе повезло. Я тут до конца недели». «Не повезло. Мама явно знала». Славка перехватила выскальзывающие вещи. «Когда увидимся?» «Да хоть сегодня. Знаешь кондитерку «Рогалик и булочка»?» «Нет». «Ладно, записывай». Он продиктовал адрес. «Я до вечера тут. Ты за рулем или тебе вызвать такси?» «Вызови». «Теперь ты диктуй адрес». Поднималась по лестнице Славка практически бегом. Дважды уронила чай и чуть не разбила банку с вареньем. Влетела в квартиру, как ураган, и чуть не сбила Луку. «Ты чего такая бешеная?» Славка всучила ему продукты, влетела в комнату и сразу же принялась переодеваться. Когда Лука вернулся из кухни, она уже натянула кружевное бежевое платье, привезенное из Старолесовской. Расчесав волосы пальцами, перекинула смоляную копну на спину. «Я тороплюсь. Вечером все расскажу. Кажется, у меня есть брат». «Брат?» Лука дернул ее за пояс платья, заставил остановиться и подтянул на ней сползающие колготки, будто поправил одежду на Дашке. «Там чай для твоей мамы и тебе варенье. Все, я побежала». В машине Славка нервничала и вертелась на сиденье, выглядывала в окно, боясь пропустить нужный адрес. Никак не могла поверить, что увидит своего брата. Какой он? Похож на нее? Или, может, на их общего отца? Или свою маму? Как она его узнает? Наконец, автомобиль остановился напротив кафе с полосатым тентом над входом и вывеской «Рогалик и булочка». Сквозь расписанные белой краской морозные узоры желтыми огоньками сверкали панорамные окна. Вход окаймляла еловая ветка в алых бусинах и колокольчиках. Славка выбралась из салона и застыла на тротуаре в шаге от двери. Решительно стиснув кулаки, открыла двери. Пожалуй, тут было уютнее, чем в «Выдре». Точнее, здесь ощущалось время. «Выдра» была еще слишком новой, не потертой и не пропитавшейся эмоциями, а здесь все это было и отпечаталось в деталях. В фотографиях на стене, разноцветных подушках и разномастных стульях. У этого места была своя история. Растерянную Славку заметил высокий мужчина, расположившийся за стойкой у окна. Он подкрался к ней, как кот на мягких лапах, улыбнулся маняще и немного загадочно. «Добрый вечер. Вы, наверное, впервые в «Рогалике»? Погодите, дайте-ка угадаю ваш любимый десерт». Славка скептически приподняла бровь и промолчала. Ее любимый десерт он точно не сможет угадать. Такое готовят только в Старолесовской. Мужчина задумчиво смотрел прямо в глаза, склоняя голову то в одну, то в другую сторону, будто иной угол зрения позволял пробраться в мысли. Наконец он озадаченно выдал. «Да, видимо, это что-то несъедобное для нормальных людей». Славка стянула шапку, выпустив на волю пышные волосы, и сняла пальто. Предупредительный незнакомец тут же принял его и повесил на вешалку у входа. Славка не была уверена, но голос, точнее, вкрадчивые флиртующие интонации, напомнили ей собеседника по телефону. Она широко улыбнулась и призналась. «Запеканка с бузиной и крапивные леденцы. Я Славка». Максим тут же поменял улыбку и позу. Славка словно воочию увидела, как он отключил режим флирт, настолько четко ощущалась разница в его поведении до и после ее признания. «Вот ты какая! Голова лосося над водой!» Он махнул рукой, приглашая опуститься на свободное кресло у окна. Сам сел напротив. Смотрел пристально, улыбался недоверчиво и одновременно радостно. «А бабуль мне говорил, что я цыганва. По тебе видно, что там поинтереснее родословное. Мирославка, значит». «Медведь, идущий в тени» или «Красное облако в закате»?» «Не угадал. Неповин». «Любопытно. Дух сна». «Откуда ты знаешь?» «Я много чего знаю. Я древний, как какашка динозавра». Теперь, точно зная, что перед ней брат, Славка рассматривала его, пытаясь найти общие черты с собой и почему-то с мамой. Пожалуй, общим у них был только цвет глаз, насыщенно черный и довольно высокий рост. С такими, как Макс, ей еще не приходилось общаться. Самоуверенный болтун, скорее всего, бабник, а еще клоун с печальными глазами. Выглядел Макс лет на 30. Он был явно старше. Славка не умела определять возраст по внешности, только по глазам и по голосу. А голос и глаза Макса накидывали десяток, а то и два десятка лет на его обаятельную личность. Так бывало у людей, переживших трагедию. Их души старились раньше, появлялась усталость от жизни и пропадала способность удивляться. «Ты взрослый». «Это да», — ухмыльнулся Макс. «Я сегодня в зеркало смотрелся. Ты знаешь, кто наш отец?» Славка покачала головой. «Я у тебя хотела узнать». Макс откинулся на спинку кресла, поймал за край юбки проходящую мимо официантку. «Настюш, солнце, сделай мне американо!» Он повернулся к Славке. «Чай?» «Да, чай. С чабрецом есть?» «И чай с чабрецом». Когда девушка отошла, Максим снова обернулся к Славке. «Понятно. Жаль. Я как раз ищу нашего беглого отца». «Зачем?» Максим долго молчал, дождался, когда им принесут напитки, и несколько минут смотрел на Славку поверх чашки. «Скажем так, мне нужно задать ему парочку вопросов касательно жизни и смерти. Можешь не говорить, но я почти уверен, что ты обладаешь какими-нибудь необычными способностями. Наш папка чудной ловелас, и детки у него тоже чудные. Не буду тебя грузить своими проблемами, но у меня есть веская причина искать нашего потерянного родителя». Славка выслушала Макса, отставила пустую чашку в сторону. «Я не знаю, как тебе помочь. В его сны я попасть не могу. Я вообще в этом году впервые уехала так далеко от своей деревни». Максим печально улыбнулся. «Что ж, будем искать». Он выпрямился, взлохматил волнистые волосы. «В субботу мне нужно уехать из Краснодара. Я тут временно, но если тебе понадобится помощь или вкусный кофе, просто позвони. Я предупрежу Юзефовну, что ты моя сестра. Лера управляет моей кафехой и вообще мой сердечный друг. Она, конечно, будет в шоке. А знаешь что? Я хочу сам посмотреть на этот шок». Макс встал, обошел барную стойку с холодильниками и исчез в арочном проеме позади кассы. Вернулся не один, с полноватой женщиной со строгим взглядом. Она оглядела Славку, посмотрела на Максима, потом снова на Славку. «Вы точно родственники», — веско заключила она и добавила. «Так ты, оказывается, не цыган». Максим приобнял женщину за плечи, снова явственно перешел в режим обаятельного флирта. «Лерочка, люби мою сестру и жалуй. Весь кофе, что я мог бы выхлебать, отдавай ей. Хотя она чай любит». Еще час они болтали, знакомились и присматривались друг к другу. Максим выспрашивал Славку о Старолесовской, рассказывал о своей бабушке. Он вырос, как и она, без отца. Фамилию носил мамину и отчество получил в честь любимого режиссера бабушки. А в 15 лет его оставила и мама. Он почти не говорил о ней, но Славка уловила в голосе Макса застарелую обиду и тоску. Напоследок он пообещал, что разыщет их папашку и узнает, что у него за хобби такое — плодить необычных потомков. Когда Макс сажал ее в такси, Славка обняла его за шею. «Я не скучаю по отцу и не хочу видеть. У меня есть мама, а он просто существо», как она о нем всегда говорила. «Это был ее выбор — родить меня. Нет у меня жажды отцовской любви. Я всего получила сполна от мамы. Гораздо важнее, что у меня есть брат». Макс растерялся, но тоже слегка приобнял Славку. «Ты прикольная, Мирославка. Звони, если что. И просто так тоже звони, как старшему брату. Эту мысль мне еще нужно переварить. У меня, оказывается, сестра есть». Славка, на удивление, легко приняла мысль о брате. Не то чтобы она мечтала о нем, но он как-то легко вписался в ее мир, при этом никого не потеснив. До его отъезда из Краснодара они больше не виделись, но через неделю Славка позвонила ему похвастаться, что в Краснодаре наконец-то выпал нормальный первый снег. Пока еще жидкий, тонкий, но все же снег, холодный, из ажурных невесомых снежинок. Последнее время снег в декабре был редким явлением. Словно зима сместилась на один месяц вперед, а вот в марте вполне могло завьюжить совсем по-зимнему.